Глава 21. «Да она издевается!» Сейчас пожаловала шельма любопытная или под дверью стояла, прислушивалась. Скрежетнув зубами, я прошипела про себя грязную брань и рявкнула эльфийке в ответ. «Кого это там принесло?» «Каро Айнан из дома Лорди», все еще стоя за дверью, ответила служанка. Иоран лениво подтянулся выше и навис надо мной. Лохматый и распутно прекрасный. «Кто такой этот Айнан?» — шепнул мне прямо в губы. «Айнан, Айнан, действительно кто? Имя знакомое. А, вспомнила. Последний фаворит Вейдайри», — ответила я. «И чего это ему вдруг от меня понадобилось, интересно?» Признаться, его существование для меня было подобно тени. Я практически никогда не видела этого дроу рядом с ее высочеством на официальных приемах, на охоте или даже во время праздной прогулки. Неосознанно я звала его «очередной». Хотя, возможно, мое мнение было ошибочным. Амурные дела высшей знати редко занимали мысли. «Бывший любовник принцессы, на жизнь которой совсем недавно покушались, звучит зыбко». Обнаженный эльф бесстыдно улегся рядом, подперев рукой щеку. «Могу сопроводить тебя». Дом Лорди богатый и влиятельный. Мать семейства вхожа в совет Тхаэля, а своего младшего сыночка предприимчивая маман пристроила в фавориты. Прочила в мужья, но ее величество спутало карты. Явиться к этому Айнану в сопровождении чужеземца будет невежливо. И так поди на горло себе наступил, чтобы прийти на поклон к человечке. «Не нужно сопровождать». Чмокнула я Иорана в нос, и на его лице отразилось разочарование. «Надеюсь отделаться быстро». В гостевых покоях меня действительно ждал Айнан. Высокий, широкоплечий, поджарый, но очень молодой дроу. Слыхала, ему даже не перевалило за сотню. 100 лет — молодой эльф для дроу. Аж зависть берет. Столетний человек — дряхлый старик, буквально пень трухлявый. Прямо сейчас дроу по имени Айнан вид имел непривычно неряшливый. Глаза впалые, волосы спутаны, пуговицы застегнуты не в попад. Немного сгорбленный, со слегка согнутой спиной и выдвинутыми вперед плечами. Разило от него знатно, за версту, а может, за две. Пьян? Увидев меня, эльф обрадовался, на мгновение просиял, приблизился нетвердой походкой, а затем рухнул на колени с возгласом. «Кара, Агнес, вы пришли. Я вам так благодарен». Однозначно пьян. Неосознанно я отшатнулась. Сын такой важной персоны и на колени перед человечкой? Я не иначе в бреду. «Каро Айнан, что вы делаете? Поднимитесь!» Я попыталась поднять на ноги этого двухметрового детину, но было тщетно. «Вы близки с ее высочеством», продолжал раскланиваться дроу. «Дружны с ней. Прошу, скажите мне. Скажите, она поправится. Будет жить». «Сожалею», — покачала головой я. «Мне известно не больше, чем вам. Но, быть может, Кара Трисна расскажет. Она целитель. Ей должно быть...» «Не расскажет», — дроу совсем сник. «Я спрашивал, не расскажет», — отвечает дежурной фразой, говорит Вейда. Эльф запнулся. Ее высочеству плохо. Совсем. Надеяться можно лишь на чудо». От переживаний дроу начал заикаться. Совсем отчаялся бедолага. Я тяжело вздохнула. «Врать не люблю, но раскрыть тайну не могу под страхом смерти. Я не меньше самой принцессы заинтересована в успехе нашего секретного предприятия». Айнан поднял на меня изможденный взгляд. «Это правда?» С болью выдавил он. «Нет, неправда. Да, мне очень жаль. Да, я хочу обнадежить тебя, унять твою боль. Но не могу. Я очень сожалею, Кайро», почти извиняясь, ответила я и вид при этом сделала скорбный. «Но мне тоже ничего не известно. Меня держат в неведении. Будет ли королева держать передо мной ответ, посудите сами. Но я каждый день молюсь Всевышнему, чтобы благословенная принцесса Вейдайри осталась жива». Эльф прикрыл веки, задрожал и обреченно сел на пол. «Значит, и я буду молиться», — прошептал он. «У меня совсем никого нет. только она. Это ж надо так влюбиться. До отчаяния. Но, Кайро Айнан, я попыталась осторожно возразить. Она замужем? Мне все равно. Эльф тряхнул спутанной шевелюрой. А должно быть, не все равно. У тебя же безжалостно идет время. Погоревал немного и вперед, на поиски новой возлюбленной. Жизнь дороже. Даже если она оправится, неизвестно зачем я продолжила читать наставления. Вам стоит обратить внимание на других эльфиек. Не сейчас, поспешила я. Позже. Ваше время очень ценно. Мне все равно, повторил Дроу. Я готов быть рядом. С ней. Просто быть. Вот балбес упрямый. Надеюсь, в родовом гнезде твоя маман встряхнет тебя как следует. Мне жаль, смягчилась я. Надо было, наверное, утешить эльфа. Будем молиться за ее жизнь. Бог услышит нас. Обязательно услышит. Да. Айнан резко распахнул глаза, будто прозрел. Бог поможет. Смилостивится. Обязательно. Я участливо покивала в ответ. Если он найдет утешение в молитвах, может быстрее оправиться. Это всяко лучше, чем вино. Простите меня. Дроу наконец-то поднялся с колен. За недостойное поведение. Все в порядке. Я даже попыталась приветливо улыбнуться. Вы опечалены, Кайро. Я понимаю. Исчез Айнан из поместья так же быстро, как и появился. Да, страсти похлеще, чем в самых захватывающих сагах. Самой бы справиться.